Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я хочу закончить свои размышления о Павле и Варнаве. Прибывши в Пафос, они познакомились с губернатором острова Кипра, Сергием Павлом, римским проконсулом. Был он человеком разумным, как писал о нем евангелист Лука. И этот начальник острова Кипра уверовал в Господа. И в порыве неземной радости и любви к Богу, которую он испытывал после своего обращения, он не мог, чтобы не заметить того, в чем нуждались его гости – Павел, Варнава и Марк. Одежда на них была изношенная, а карманы пусты. И потому богатый римский патриций не мог, чтобы не поделиться с ними своими достатками, с римской щедростью. Я думаю, что он снабдил их всем необходимым для дальнейшего их путешествия. Свои соображения я основываю на поступке Марка. Нас удивляет то, что из порта Пафоса на Кипре расстояние в Палестину было почти в два раза короче, нежели из Пергии. Спрашивается, почему Марк не отправился из Пафоса в Сидон, Тир или Яфу? Я думаю, что Марк хорошо знал о материальном положении своих компаньонов, Павла и Варнавы. Поэтому он не знал, что в настоящем положении ему невозможно вернуться в Иерусалим, потому что для этого нет денег для покупки билета. Но увидев, как перед их отъездом проконсул Сергий Павел щедро их наградил для их дальнейшего путешествия и личных потребностей, у Марка начинает созревать решение, что он свою часть этого щедрого дара может использовать для покупки билета в Палестину. Все это было так неожиданно, что он все это уже мог обдумать лишь на пути в Пергию. Долгая дружба между Варнавой и Савлом Павлом. Можно думать, что начало дружбы между двумя великими этими людьми началось еще в их детстве или же юношестве. Возможно, это было в Иерусалиме в период их учебы. Бежало время, Варнава отправляется в Тарс, где жили родители Савла, чтобы учиться там в знаменитой школе того времени. Теперь бы мы назвали такую школу университетом. Учился ли там Варнава в этой школе или не учился, мы не знаем. Прошло еще некоторое время, и мы находим, что Варнава находится опять в Иерусалиме, но уже среди учеников Христовых. Свидетельства апостолов и учеников о воскресшем Мессии были так смелыми и убедительными, что тысячи людей верили, что их вожди распяли Мессию. Варнава продал на острове Кипре свое имение, деньги от вырученного отдал на нужды бедных верующих в Иерусалиме. Варнава возвращается в Иерусалим и с ужасом услышал о жестокой деятельности своего друга Савла в преследовании христиан. Варнава после долгих исканий нашел Господа, но Савла нашел сам Господь, когда он шел в Дамаск, чтобы преследовать там христиан. После своего обращения Савл захотел прийти в Иерусалим и хотел пристать к ученикам Христовым. Но все его боялись и сторонились от него невера в его обращение и в его искренность. Для Савла такое отношение верующих к нему было весьма тяжелым. Он потерял после своего обращения своих прежних друзей и покровителей среди еврейских религиозных вождей. Но найти новых друзей среди христиан в это время он не нашел. Возможно, в это время Варнава не было в Иерусалиме. Узнавший об этом случае, он отправляется в Тарс искать Савла. И это было наибольшей заслугой Варнавы, спасшего Савла для великого дела, которому призвал его Господь. Находясь под впечатлением такого недоверия к нему верующих в Иерусалиме, Савл ушел. И свои великие дарования он ведь мог разменять на мелочи. Варнава поручается перед апостолами о искренности Савла, и Савл с Варнавой отправляется в Антиохию. Варнава знал, что только Савл, он же Павел, сможет очолить начинаемое дело в Антиохии, и он не ошибся. Своё первое миссионерское путешествие они закончили весной в 49 году нашей эры, но уже без Марка. Об этом записано в Деяниях апостольских в 14 главе, о их труде, трудностях и приключениях. В этом же самом году, но уже осенью, когда здоровье Павла улучшилось, после побиения его камнями евреями в Иконии, и, возбудивши народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его мертвым. Деяния апостольские 14:19. У него явилось желание пойти опять и посетить братьев. Между Варнавой и Павлом по этому вопросу произошло недоразумение. Варнава хотел взять с собой своего племянника Иоанна Марка, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава взял Марка, отплыв в Кипр, а Павел избрал себе силу, был поручен братьями благодати Божией, проходя Сирию и Киликию, утверждая церкви. Деяния апостольские 15:36-41. Знали ли Павел и Варнава, на как долго они разлучились друг с другом? Нет, они этого не знали. Что они разлучаются здесь, на этой земле, навсегда. Нас интересует провести анализ, кто же из этих великих деятелей, призванных Богом и отдавших на Его служение всю свою жизнь, был виноватым. Виноваты были оба – Павел своей суровостью и непреклонностью, Варнава же своей мягкостью и снисходительностью. Как это печально, когда они, старые друзья, прощались с тяжелым и огорченным сердцем и больше никогда на этой земле не смогут сказать друг другу: «Прости мне, мой брат, я виноват». Другой ответил бы: «Прости мне, потому что я виноват». Павел хотел сделать это, но Господь раньше позвал к себе своего слугу Варнаву. Согласно существующей традиции, Варнава умер мученической смертью на острове Кипре за свидетельство Иисуса Христа. Немилосердное время летело. Святой апостол Павел имел еще несколько миссионерских путешествий. Он имел много сотрудников и друзей, но он не имел возле себя Варнавы, поэтому он мог всегда чувствовать сожаление о том, как они в последний раз расстались со своим другом детства и другом в духовном труде. Но для нас, людей, есть такие положения, которых невозможно исправить. Для Павла невозможно было исправить свою ошибку, потому что Варнава уже был отозван праведным судьею, который умер за людские ошибки, то есть грехи. Но он не осудит своих верных слуг, потому что для него известны мотивы их душ. Почему они так поступили? Посмотрим на святого апостола Павла у конца своего земного пути. Его кипучая деятельность, для которой не был знакомый страх, теперь ограничена, и он замкнутый в четырех стенах тюрьмы. Теперь у него есть достаточно времени, чтобы беседовать со своей душою, подвести итог своего труда и своей жизни. Ему холодно в сырых подвальных стенах тюрьмы. Он просит своего молодого сотрудника в труде Тимофея, которого он называет своим духовным сыном по вере, принести ему в римскую тюрьму филонь, своего рода священническая одежда без рукавов, и книги, особенно кожаные. Филонь могла согреть его мерзнувшее тело, а книги кожаные, манускрипты Священного Писания, могли согреть его душу. Как трагически звучат его слова. «Все оставили меня, один Лука со мною. Одни забыли о Павле в тюрьме, а другие боялись, но были и искренние друзья». Поэтому Павел пишет Тимофею: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». 2 Тимофея, 4 глава. Теперь Павел начинает больше понимать людей, а среди них Варнаву и Марка. Приглашая к себе Тимофея и Марка, он хочет благословить их на труд и подвиги и сказать им, что он их любит так, как возлюбил его Христос. А он слышит как бы призыв из вечности: «Добрый и верный раб, ты был верен в малом, войди в радость Господина твоего». Матфея 25, 21.